712. Урусвати знает естественное применение психической энергии. Космические проявления ритмичны, также и все психические явления. Невозможно стать карликом сегодня и исполином завтра. Много напряжений последует, прежде чем совершится естественная эволюция. Много раз люди достигали значительных возвышений и вместо постоянного совершенствования впадали в рутину будни. Но нужно понять ценность постепенного совершенствования, которое дает истинные достижения. Даже умные исследователи не всегда соблюдают непрерывность опытов. Они опасаются, что краткость жизни не позволит им закончить начатое. Но если бы они усвоили непрерывность жизни и сохранение сознания, они отнеслись бы иначе к своим заданиям. Нужно помнить, что вечность не может быть краткой или продолжительной. Она требует иных наименований. Она нуждается в надземном языке. Только в чувство знаний можно безмолвно выражать понятие вечности. Человек должен идти по бесконечному, не помышляя о краткости земных существований. Человек может сблизить эти существования. Он может притворить земные жизни в венок духовных побед. Тем более мы ценим, когда здесь, на земле, может быть приложена психическая энергия естественно, каждодневно, неутомимо. Так идет сестра Урусвати. Мыслитель советовал: соберите все силы, прежде чем вступите на путь высший. Не может быть отступления, если человек устремился к надземному.